Глава 45. Заур. «Так, я не поняла». Мама, кутаясь в элегантный домашний халат, надетый поверх добротной шелковой пижамы, выпрямившись, спускается в полумраке с лестницы второго этажа. «А чего это ты сюда пришел? Среди ночи, сын?» «Привет, мам». Отчаянно перемалываю зубами ментоловую жвачку. Это чтобы запах от возлияния убрать. Да, дожил до 30, а гнев мамы по поводу посещения бара испытывать не хочется до сих пор. А ну стоп! Мама упирает руки в боки и внимательно меня оглядывает. Пил. Ну, с Эмилем немного посидели. Я снимаю с себя куртку и хочу проскользнуть мимо нее в свою бывшую спальню. С этим идиотом? «А что, у тебя семьи, что ли, нет? Ты с придурками всякими по барам шляешься!» «Господи, мама у меня хуже жены! Наверное, даже Таня не стала бы так сильно выносить мне мозг по поводу гулянок, как это делает родная мать. Ей-то чего?» «Таня знает, где ты?» — прищуривается мама, будто сканирует меня. «Нет», — бросаю раздраженно. «Мам, башка раскалывается, спать хочу, давай завтра!» Проскальзываю мимо нее на широкую лестницу, чтобы сбежать на второй этаж. «А ну, стоять!» — хватает меня за рукав. «Маме моей за 50, но она до сих пор крепкая молодая женщина в самом расцвете сил. А ну, рассказывай, что у вас с Таней произошло?» Прищуривается. Взгляд холодный. Прям заморозить можно. «Мам, перебудем всех в доме, давай завтра, ну чего ты в самом деле?» «Ты, вероятно, забыл, что твоя жена носит твоего ребенка». Мать, не отпуская моего предплечья, дергает меня вниз, вынуждая при этом спуститься со ступеней. «Мама у меня миниатюрная, компактная женщина, а папа высокий здоровяк. Мы с Тиграном в папу уродились, оба рослые, высокие, могучие мужики». Но, тем не менее, детский трепет перед мамой остался у нас еще с детства. Я чувствую себя перед ней снова ребенком, несмотря на то, что вымахал раза в 2-3 больше мамули. Да что там я? Папа тоже трепещет перед ней. Ведь дело не в росте и размерах, а в характере. И он у мамы, как у генерала. Не у каждого мужчины такой будет. «На кухню пошли», — цедит родительница. «Кофе с лимоном попьешь и все мне расскажешь». Тон у мамы безапелляционный, он не сулит мне ничего хорошего. Не надо было мне приезжать сюда. Но, с другой стороны, куда мне идти? Пьяному, грязному после драки с Эмилем? На работу? Домой, откуда меня выгнала Таня? Не удивлюсь, если женушка уже давно замки сменила, с нее станется. Ведь, как оказалось, ей нужен был не я, а мои деньги. Мама проводит меня на кухню, включает яркий свет. На контрасте с полумраком, царящим во всем доме, я жмурюсь и морщусь, как от зубной боли. Да. Теперь, когда мама рассмотрела мой помятый вид, ее лицо становится еще суровее. Ты что, дрался с кем-то? Эмилю врезал пару раз, признаю. Заслужил. Одобрительно кивает мама. Ей никогда не нравился сын ее подруги, как ни странно. Мама никогда не сравнивала нас с Тиграном ни между собой, ни с кем-то еще. Воспитывала нас не в духе соревнований, а в любви и заботе. Киваю. Заслужил, не то слово. «А чего ты вообще с ним в бар поперся?» Мама нажимает кнопку кофемашины, вставляет туда капсулу. «У тебя семья, жена. Ребенок вот-вот родится. Чего тебе не имется? Ты не Эмиль, и я не позволю Татьяну обижать, покуда она нашу девочку носит. Да и потом не позволю. Ей кормить еще грудью, а если ты будешь обижать, ее молоко пропадет. Да и вообще, разве можно в принципе мать своих детей обижать? Ты видел, чтобы меня отец когда-то обижал? Бросал одну и по барам с друзьями среди ночи шатался?» «Ну и дурак же ты, Заур! Я была уверена, что ты умнее!»